Глава первая. Соня проснулась незадолго до звонка будильника от звука падающей воды. Дождь. Она оглядела еще не успевшую стать родной спальню, и среди сотен оттенков серого, в которой окрашивали комнату черные шторы, различила знакомый силуэт на второй половине двуспальной кровати. Антон по-детски сладко сопел, обняв рукой одеяло. Соня с нежностью погладила его волосы, пахнувшие шампунем кря-кря, слезла с постели и раздвинула плотные портьеры. Поморщилась от яркого света, хлынувшего через огромное окно. Небо наливалось лазурью. В зарослях парка распевались соловьи. Никакого дождя не было и в помине. Она посмотрела на аллею каменных изваяний и прислушалась к себе. Сердце испуганно метнулось в область желудка. «Ясно. Сегодня обойдемся без прогулок по парку», — успокоила его Соня и, бодро развернувшись на пятках, запрыгнула обратно на постель. «Антош, просыпайся! Уже утро!» — затормошила она младшего брата. Тот недоверчиво приоткрыл заспанный глаз. Будто подтверждая Сонины слова, зазвонил будильник. «Вставай давай, хватит несчастную подушку давить, она уже тебе мстить начала». Соня провела рукой по помятой Антошкиной щеке. «Ты почему снова здесь?» Беззлобно поинтересовалась она. «Снова кошмары снились». Антон отрицательно мотнул головой и совсем не по-детски вздохнул. «Снова родители ругались, да? Это у них очередной семейный кризис такой», попыталась подбодрить его Соня. «Скоро он закончится, и вновь наступит период огромной любви. Снова будут тискаться целыми днями». Она заговорщицки пихнула брата локтем, и тот невольно захихикал. Соня перевела взгляд на прикроватную тумбочку, где сиротливо лежал чистый альбомный лист. Сердце болезненно сжалось. «Все еще не вернулась», — промелькнула в голове мысль, от которой стало одновременно радостно и грустно. «Чтобы день прошел хорошо, нужно начать его с любимой истории». Приободряя то ли брата, то ли саму себя, Соня взяла все с той же тумбочки книгу. «Где мы в прошлый раз остановились?» Антон открыл книгу на первом развороте. «Начнем сначала», — поняла Соня. «Окей». Угрюмый и мрачный старый художник, сутулившись, словно под грузом забот, ни с кем не здороваясь и не прощаясь, по городу без названия идет. Завидев его, убегают детишки, а взрослые мнительно прячут глаза и шепчут друг другу, тихо, как мышки, о том, что художника трогать нельзя. Быть может, безумен старый художник, а может, колдун он, кудесник и маг. Он либо бессмертный, либо воскресший, а может быть, душу продал за талант. В морщинах и шрамах, уставший и сонный, хромал и хрипел он, пугая детей. Народ же решил, что увечья и хвори — расплата его за грехи прошлых дней. Чего-то боится он, коли скрывается в замке огромном от честных людей. Общение с ними он странно чурается, живет словно сыч, без жены и детей. Дверь в спальню распахнулась, и в образовавшемся проеме показалась мама Сони и Антона. «Идите завтракать», — шепотом приказала она. «Антон, ты почему снова не в своей комнате? Ты же знаешь, папе не нравится, когда ты ночуешь у Сони. Мы что, зря в такой большой дом переехали?» Она поджала губы и разочарованно покачала головой. «Вставайте, хватит без дела валяться. Умывайтесь, одевайтесь и спускайтесь на кухню. Только не шумите, отец сегодня ночью мучился бессонницей». «Мы в курсе», — раздраженно прошептала Соня в ответ. Весь дом слышал, как он бессонницей мучается. Пропустив замечание дочери мимо ушей, Валерия скрылась за дверью. «Встаем?» Соня чмокнула брата в белобрысую макушку и нехотя вернула художника мрака на тумбочку. «Вечером почитаем, хорошо?» Антон кивнул, кубарем скатился с постели и зашлепал босыми ногами по темному паркету. «Антош!» — уже в дверях окликнула Соня. «Ты носишь с собой расческу? Ту, что я тебе подарила?» Он вынул из пижамных штанов пластиковый гребень для волос, какой за копейки можно было купить в любом магазине. «Чтобы всегда была с тобой, договорились? Перекладывай из кармана в карман и, прежде чем выйти из дома, проверяй, на месте ли». Антон снова кивнул, оттопырил мизинчик, клянусь, и шустро выбежал из комнаты. Прислушиваясь к его задорным шагам, Соня вздохнула и, сама того не осознавая, сжала правый кулак, пряча 3 тонких белых шрама. Через полчаса она вышла из спальни в полной боевой готовности. Прошла через весь второй этаж флигеля графской усадьбы, ставшей им домом, и остановилась у лестницы. Стены, над спиралью уходившими вниз ступенями, были сплошь завешаны портретами и фотографиями. Но не семейство Матвеевых, а семейство Рямезевых, куда более именитых и статусных предыдущих владельцев графской усадьбы. Сотни их рисованных глаз с немым снисхождением наблюдали за теперешними жильцами, будто позволяя пока пожить на чужой территории. «Только ведите себя хорошо, плебеи», считывалось с их пожелтевших от времени лиц. В день переезда в графскую усадьбу Соня спорила с отцом, вопрошая, почему они обязаны жить под пристальным взглядом графа Рямезева и его покойных нынче отпрысков. «Как будто это все еще их дом, а мы здесь так, квартиранты». «Они — основатели этой усадьбы. В этих стенах до сих пор обитает их дух», — с плохо отыгранным воодушевлением ответил ей тогда отец. «Ты цитируешь сам себя. Ты это газетчикам рассказывал пару месяцев назад, слово в слово. Отличная реклама, но давай ты хотя бы мне не будешь рассказывать про «их дух здесь по-прежнему обитает». «Ты что, не веришь, что души хозяев после смерти остаются в родных стенах?» С пренебрежением усмехнулся он. «Я уже слишком старая, чтобы верить в сказки», — огрызнулась Соня. «Тогда ты должна понимать, что эти сказки привлекут полчища туристов в нашу гостиницу. Ты думаешь, я просто так решила открыть ее именно в графской усадьбе? Думаешь, мне нравится, что колокольный звон диктует нам правила поведения и часто рушит планы? Но я должен подыгрывать всем этим местным сумасшедшим, притворяться, будто озеро действительно кишит кровожадными русалками, будто графский парк наполнен живыми статуями, а по коридорам усадьбы бродит, гремя цепями, сам Савелий Рямезев. И вообще, в каждом углу тут по призраку и в каждом шкафу по скелету. Рекламный ход, понимаешь? Поэтому портреты останутся как во флигеле, так и в самой усадьбе. Нравится тебе это или нет?» «С чего это вдруг покойный Рямезев будет греметь цепями?» — не поняла Соня. «Он что тебе, узник замка Ив?» Отец на это лишь отмахнулся. «Ты, мол, поняла. А ты не задумывался о том, как такая репутация усадьбы отразится на Антоне?» — не унималась она. «Что ему совершенно не улыбается жить в кишащем призраками доме?» «Он взрослый мальчик, переживет. «Ему 8!» Не сдержавшись, повысила голос Соня. «Со дня переезда он всего 2 раза в своей комнате спал. Все остальное время ко мне прибегает. Ему страшно, как ты не понимаешь?» «Страх закаляет характер», — безразлично бросил отец. «А уж Антону вообще грех жаловаться. Он уже который год якшается с призраком. Одним больше, одним меньше. Какая ему разница?» Соня ошарашенно захлопала глазами. На языке, грозясь сорваться, закрутились все знакомые ей нецензурные слова. Но возникшее перед мысленным взором лицо младшего брата привычно остудило пыл. И она, проглотив горький комок обиды и злости, молча выскочила из отцовского кабинета. С тех пор речь о портретах Соня больше не заводила. Вместо этого с каким-то особо мстительным удовольствием каждый раз топала по лестнице, демонстрируя нарисованным людям «делаю, что хочу, и вы мне тут не указ». Вот и сейчас она пробежала глазами по высокомерным аристократическим лицам и повыше занесла над ступенькой ногу, собираясь топнуть как можно громче, когда услышала тихий скрежет по дубовым панелям. Поначалу едва различимый, он становился все громче. Кто-то медленно двигался к лестнице, не отнимая ногтей от резных стен. Соня застыла на месте, и медленно перевела взгляд на темный коридор. «Беги!» – вопил внутренний голос. «Нет!» – сопротивлялась она. «Тогда бей!» – настаивал он. Соня покачала головой, но на всякий случай сжала кулаки, готовая в любой момент защищаться. Когда из коридора показался переодевшийся к завтраку брат, Соня выдохнула и расслабила руки. «Не отзывается», — догадалась она по его разочарованному виду. Антон покачал головой и, обогнув Соню, побежал вниз по лестнице. «Ну и слава богу», — не выдержав, прошептала она. «Тихо-тихо, так, чтобы брат ни в коем случае не услышал». Расцеловав на прощание Антошку, тот с готовностью подставил лицо для сестринских поцелуев. Соня вышла из дома. Бросила настороженный взгляд в сторону Графского парка, где среди елей и сосен прятались завезенные Рямезевым из-за границы каменные истуканы, и быстро зашагала в противоположном направлении. Спустилась по белоснежной мраморной лестнице, что зигзагом петляла среди зарослей розового олеандра, и вышла на побережье Тихого озера. Под ногами приятно зашуршала мокрая после отлива галька. Соня блаженно потянулась и невольно залюбовалась открывшимся видом. Аккуратными домиками, цеплявшимися за поросшие лесом холмы, садами, пестревшими разноцветными кляксами, облаками, нависшими над землей так низко, точно прилегли переночевать на холмистые верхушки. И в центре всего этого великолепия ртутью переливалось само озеро. Ужасное и прекрасное, манящее и таинственное. В водах которого, согласно легенде, прятались русалки. Не сладкоголосые девы, нет. Эти русалки были безглазыми, полулюдьми, полузмеями, хищными и кровожадными. Большую часть времени они спали, спрятавшись среди стен затопленного города. Но иногда, разбуженные звоном колокола затопленной церкви, они просыпались, и горе тому, кто волей злого рока оказывался на берегу Тихого озера в такую ночь. Не знавшие пощады создания утаскивали всякого, будь то женщина, мужчина или ребенок. Забирали то ли в запертую церковь, то ли в глубокие расщелины, то ли в саму преисподнюю, туда, откуда так и не вернулся ни один утопленник. Соня посмотрела на башню затопленной церкви, сердце тьмы их странного городка. Колокол, словно страж, возвышался над невозмутимыми озерными водами, наблюдал, охранял, запоминал. От него исходила опасность, как от спящего хищника, и Соня торопливо, от греха подальше, перевела взгляд на зеркальную поверхность озера, по которой расползались клочки тумана, успевшие подтаять на солнце. У самой кромки лениво топтались упитанные чайки, неуверенные, что смогут поднять в воздух свои откормленные тушки. Соня вдохнула потяжелевший от испарений воздух, представила, как легкие наполняются остатками ночного тумана, и улыбнулась. Озеро и его окрестности лениво сопротивлялись наступлению нового дня, и это отчего-то казалось ей безумно милым. Мазнув на прощание взглядом по волнам, она замерла. Неподалеку из воды показалась голова. «Привет!» Ослепленная выползавшим из-за холма солнцем, Соня попыталась разглядеть лицо купальщика. «Вы зря здесь плаваете!» Из-за холодных течений купаться тут небезопасно». Незнакомец молчал, не переставая сверлить Соню сокрытыми в тени глазами. «Если ногу сведет судорога, то все, выплыть не получится». Соня двинулась вдоль побережья, всем своим видом давая понять, что не намерена спасать незадачливого пловца. «Ну, как знаете», — пожала она плечами и, пихнув носком кроссовка заросшую тиной корягу, который то и дело исторгала из себя озеро, очищая нутро после приливов, зашагала вдоль берега. По пути шугнула чаек. «Давайте, летите уже, лентяйки!» И, решив, что было бы неплохо прогуляться перед работой, пошла в сторону дальней остановки. У очередной лестницы, что стрелой разрезала жилые приозерные кварталы, Соня не выдержала и обернулась. Странный пловец по-прежнему не сводил с нее невидимых глаз. «Ромео! Ах, Ромео!» Соня с видимым усилием приподняла толстого кота со стола из нержавейки. «Лучше бы тебя назвали бегемотом, это было бы ближе к истине». «Опять твоя бывшая учительница любимца притащила», — усмехнулась Света Котикова, главный ветеринар клиники, где Соня проходила практику. «Что на этот раз?» «Снова переел». Соня запихнула вяло сопротивляющегося кота в одну из многочисленных клеток, где прошедший осмотр питомцы ждали возвращения хозяев. «Я понятия не имею, как ей донести, что кошек так откармливать нельзя. Ему тяжело такой вес на лапах таскать. Когда уже наши власти начнут наказывать за жестокое обращение с животными?» Света улыбнулась, в очередной раз услышав главный Сонин вопрос. «Ладно, поработали, теперь можно и пообедать». Она бросила взгляд на большие настенные часы. «Я бутерброды принесла. Без мяса», — многозначительно добавила она. «Но с колбасой?» — уточнила Соня, стаскивая с рук одноразовые перчатки. «Без колбасы, без сосисок. Хотя наивная ты, Соня, если веришь, что там мясо есть». Соня ухмыльнулась, сняла белый халат и, тщательно вымыв руки, вышла следом за начальницей на крыльцо черного входа. Устроившаяся на деревянных ступенях Света протянула ей корзинку с бутербродами. «Хлеб, сыр, яйцо, листья салата и майонез», — перечислила она. «Спасибо». Соня опустилась рядом и посмотрела на площадку, где занимались с собаками кинологи. Отыскала взглядом Ромку. Тот что-то настойчиво объяснял крупной немецкой овчарке. И с обреченным видом уставилась на бутерброд. «Все хорошо?» — спросила наблюдавшая за ней все это время Света. «Да? А почему ты спрашиваешь?» — обернулась на нее Соня. «Не знаю». Та пожала плечами. «Ты в последнее время какая-то задумчивая. Не в смысле влюбленная и в облаках витаешь, а словно тебя что-то гложет». «Есть немного», — призналась Соня. «Расскажешь?» «Даже не знаю, с чего начать», — грустно усмехнулась она. «С чего угодно», — вновь пожала плечами Света. «Что первое в голову придет? Соня задумалась на минуту, рассматривая слои бутерброда. «Как ты считаешь, я хороший ветеринар?» — вдруг спросила она. «Лучший из всех, кого я знаю», — не задумываясь, ответила Света. «У тебя огромный потенциал, и однажды ты всем покажешь, где раки зимуют». «А знаешь, почему?» Соня выразительно посмотрела в глаза своей начальнице. Поначалу растерявшаяся, Света начала задумываться. «Не может быть!» — ахнула она, догадавшись. «Ты светлый близнец?» «Что ж, это многое объясняет, но где же тогда...» Она попыталась воскресить в памяти все, что знала о своей подопечной. «Почему я ни разу не слышала о твоей сестре?» «Потому что ее нет». Соня перевела взгляд на тренировочную площадку. «Она пропала, когда ей было 6». «Пропала?» — ужаснулась Света. «Была похищена. При странных обстоятельствах. Там вообще очень мутная история». «Это все еще тебя мучит? Незнание, что случилось с сестрой?» «Мучит, но не это. Что случилось с Машей, мы, к сожалению, знаем наверняка». «Откуда?» — Света подалась вперед. «Нашли ее все-таки? Тело?» Соня покачала головой. «Не может быть!» — прошептала Света. «Она призраком вернулась?» Соня молча посмотрела на застывшую в ожидании Свету, вздохнула, собираясь с духом, и заговорила. Родители поняли, что именно Маша была темным близнецом, когда нам исполнилось по 4 года. Ей снились яркие сны, и по утрам за завтраком она охотно их пересказывала, Поначалу никто не обращал внимания на ее восторженный лепет, ведь ей не снилось ничего особенного, лишь скучные повседневные сцены, приправленные долей детского воображения. Соседскую кошку украла женщина в черном платье. У мальчишки из дома напротив выросли еще две ноги, а стены бабушкиной летней кухни покрасили в оранжевый цвет. Все поняли, что Машкины сны не так уж просты, когда пару дней спустя соседскую кошку сбила машина, мальчик из дома напротив сломал ногу и стал ходить на костылях, а бабушкина летняя кухня сгорела в пожаре. Сама того не подозревая, Маша предсказывала будущее, пусть и метафорично. Осознав это, даже отец, вечный скептик, стал воспринимать ее болтовню всерьез. Родители стали относиться к ее утреннему щебетанию как к загадке, которую нужно разгадать, чтобы спасти окружающих и предотвратить беду. Но сделать это было ох, как непросто. Ведь, как позже выяснилось, Машкины сказки были связаны не только с будущим, но и с прошлым. Соня замолчала, наблюдая за нерасторопным полетом пчелы. Та лениво покружила над бутербродом, раздумывая, стоит ли тратить на него свое драгоценное время, и полетела прочь. Проводив ее долгим взглядом, Соня вновь заговорила. «Мы тогда жили в доме, доставшемся нам по наследству от папиных родителей. Старый, деревянный, он постоянно скрипел и скрежетал. Но на эти звуки никто не обращал внимания. Мало ли что гудит и трещит в побитом жизнью доме. Однажды вечером мы всей семьей сидели в гостиной. Мы с сестрой играли в куклы, родители тихо переговаривались, разгадывая кроссворд. Как вдруг Маша запрокинула голову и внимательно посмотрела на что-то, будто бы сквозь потолок. «Скрипит», — проговорила она. «Это старый дом, здесь всегда что-то скрипит», — со смехом отозвалась мама. «Это тетя с Лялечкой на качелях качаются», — объяснила Маша и, не обращая внимания на побелевшие лица родителей, продолжила играть в куклы. На следующий день мы спешно переехали к бабушке, а дом продали под снос за какие-то смешные деньги. Лишь годы спустя, уже став подростком, я вытянула из мамы правду. Очень нехотя она рассказала, что когда-то давно, задолго до нашего с Машкой рождения, в той комнате наверху повесилась папина двоюродная сестра. Будучи беременной, не вынесла позора после расставания с женихом. Соня поглядела на застывшее в ужасе Светино лицо. «Вот-вот». «Именно с такими лицами мы по утрам слушали Машкины сказки», — горько усмехнулась она. Время шло, Маша росла, речь ее становилась внятнее, словарный запас богаче, а сказки все мрачнее и запутаннее. Сама она не видела в них ничего плохого, сны ее нисколько не пугали, а реакция взрослых скорее забавляла. А потом... Потом она пропала, когда нам по 6 лет было. То есть не пропала... Ее похитили. Поэтому все эти глупые городские суеверия на ее поиски не распространялись. Искали ее долго. Но, к сожалению, безуспешно. Не было ни единой зацепки, ни одного подозреваемого. Стоит ли говорить, в каком состоянии находились тогда родители? Но миновал год, за ним другой, и нам не оставалось ничего иного, кроме как учиться с этим жить. Через 4 года родился Антошка. Здоровый, любознательный и не по годам смышленый малыш. Он стал родительской отдушиной, и постепенно несчастье, случившееся с Машей, начало отходить на второй план. Пока однажды утром 5-летний Антон не предложил рассказать сказку, и все мы, слушая его, едва не позабыли, как дышать. «Это тебе сон такой приснился?» — осторожно поинтересовалась мама, когда он закончил свой рассказ. «Нет». Обрадовался произведенному впечатлению Антон. «Мне эту сказку тетя рассказала». «Какая тетя?» Посеревшими губами спросила мама. «Не знаю, я ее не вижу. Она у меня в шкафу прячется. А ночью, когда все засыпают, шепчет мне оттуда сказку». От воспоминаний о том дне по телу Сони пробежал озноб, и она зябко обхватила себя за плечи. «Про Машу вы ему не рассказали?» догадалась Света. «Не рассказали. Он мальчик чувствительный, жалостливый. Родители боялись, что это разобьет ему сердце. Соня болезненно поморщилась. В день его рождения из дома убрали все Машины снимки, а со всех родственников и друзей взяли обещание не упоминать при нем о черном периоде в жизни нашей семьи. А потом, когда Антон начал ее слышать... В общем, то утро принесло нам множество потрясений. Самым страшным оказалось даже не то, что пропавшая Маша нашла в лице Антона посредника, а что вернулась она в виде призрака. А значит, она... «Мертва», — произнесла Света слово, костью застрявшее у Сони в горле. «Да, надежды больше не оставалось. Мы с мамой едва умом не тронулись, но папа, всегда славившийся хладнокровием, заставил нас взять себя в руки. Посовещавшись, мы решили, что не станем рассказывать Антону, что к нему привязался призрак покойной сестры, и дружно сделаем вид, что ничего из ряда вон не происходит. Ему объяснили, что у него в шкафу поселилась фея сказок, доброе и милое создание, которое рассказывает детям истории, чтобы те быстрее засыпали. Антошка легко принял эту версию, и с того дня мы каждое утро вновь слушали Машины сказки. Но на этом история не заканчивается. Вновь догадалась проницательная Света. «Не заканчивается», — вздохнула Соня. «Однажды ночью Антону на тот момент было около 6. Нас разбудил нечеловеческий крик. Я ворвалась в комнату первой и застала брата забившимся в угол и воющим от ужаса. Мы с мамой с трудом его успокоили. Антон долго не рассказывал, что случилось той ночью, и только недели спустя признался, что попросил фею сказок показаться. Та его просьбу охотно выполнила. Показалась. Но от вида ее Антон пришел в такой ужас, что психика его не выдержала. Рассказал. Тихо уточнила Света. «Ну как?» — рассказал. Поджала губы Соня. «Нарисовал. И подписал своим тогда еще неумелым детским почерком. С тех пор это его единственный способ общения, потому что после той ночи Антон перестал разговаривать». Не отыскав подходящих слов, Света промолчала. «А мы окончательно убедились, что его преследует именно Маша. Антон, по нашей просьбе, нарисовал фею сказок. Длинноволосую, рыжую, худощавую. Он изобразил ее так же, как всегда изображал меня. Только глаза у нее были белые, без зрачков. А рисунок он подписал... Как?» Едва слышно выдохнула Света. «Другая Соня». Повисла долгая пауза. Света пыталась уложить услышанное в голове, когда Соня вдруг продолжила. Ее призрак — призрак юной девушки. Она выросла, не погибла 6-леткой. Все эти годы она была жива. Слишком рано мы сдались. Света перевела взгляд на тренировочную площадку, по которой суетливо перемещались животные и люди. Ярко светило солнце, жизнерадостно лаяли собаки, смеялись мужчины. Но в этой атмосфере всеобщей радости ей отчего-то сделалось особенно грустно. «Маша после того происшествия исчезла?» «Нет. Она по-прежнему приходила, но больше не показывалась. Это был очень страшный период. Антон начал ее бояться и все время плакал. Я пошла на хитрость и наплела ему, что фея сказок на самом деле хорошая, а выглядит жутко, потому что слепая. Вот и прячется по шкафам, бедняжка, стыдится своего вида. А Антон, как я уже говорила, мальчик чувствительный, поэтому мигом проникся к другой Соне жалостью. Прекратил плакать, стал снова к ней прислушиваться, а нам наутро зарисовывал ее рассказы. И хотя страх перед Машей у него прошел, разговаривать он так и не начал. Уже 2 года молчит. А что говорят врачи? То, что и без них очевидно. Что это реакция на сильный испуг, что, вероятнее всего, со временем все наладится, и однажды Антон заговорит. Гарантий никаких они не дают и осторожно намекают, что неплохо было бы обучить его языку жестов. Но папа... Соня с раздражением поджала губы. папа отказывается нанимать учителя, говорит, что не нужно потакать закидоном Антона. «Это защитная реакция», — пожала плечами Света. «Он просто не может смириться с болезнью сына. Ему просто не нужен больной ребенок. Как бы то ни было, Антон сейчас на домашнем обучении и общается с нами через записки. Одно радует — навыки письма у него куда лучше, чем у сверстников». Горько усмехнулась Соня. Но и это еще не все. Она проследила взглядом за Ромкой, который шел к ним с тренировочной площадки. «Переехав в графскую усадьбу 2 недели назад, мы поняли, что Машки там нет. Она то ли осталась в старом доме, то ли исчезла вовсе». «Но ведь это хорошо, разве нет?» Света приветливо кивнула подошедшему Ромке. «Для кого как?» Соня достала из корзинки один из бутербродов и протянула другу. «Антон по ней скучает, ищет постоянно, зовет, бродит по дому и издает разные звуки, скребет по стенам, хлопает в ладоши, стучит по мебели. А если учесть, что Маша приходила к нему ночами, то и зовет он ее преимущественно по ночам. Вот и представь, каково это — жить в старинной усадьбе, которую с одной стороны подпирают русалки, с другой — живые статуи, а в самом доме постоянно что-то шуршит и стучит. И попробуй угадать, то ли это призывающий мертвую сестру Антон, то ли пришедший на его зов призрак темного близнеца, то ли мятежный дух самого Рямезева. И не знаешь, что хуже». «Рямезев в эмиграции умер», — с набитым ртом напомнил Ромка. «Младший — да, а старший?» — отозвалась Соня. «Старший пропал. Он же вроде раздолбай был. Лежит где-нибудь в лесу под березкой, заботливо прикопанный либо рогатым муженьком очередной любовницы, либо ростовщиками». «От этого не легче», — поморщилась она. «Да уж», — протянула Света. «Насыщенная жизнь у тебя, Сонь. Хоть фильм ужасов снимай». «Это она тебе еще про статуи не рассказывала», — усмехнулся Ромка. «А что со статуями?» — оживилась Света. «Ой, не в этот раз». Соня поднялась, стряхивая крошки с коленей. «Эта история не для фильма, а для сериала», — пояснил Ромка. «Кстати, про сериал». Он вновь посмотрел на Соню. «Какие планы на вечер?» «Я после работы с девчонками в пиратском фрегате встречаюсь», — прокричала уже успевшая войти в смотровой кабинет Соня. «Запиши на видик. На днях вместе посмотрим». «Договорились». Поблагодарив Свету за бутерброды, Ромка вернулся к своим мохнатым подопечным, а Света, вздохнув, встала, с ощущением, будто с головой окунулась в свои любимые фильмы ужасов, нарушив все известные законы физики. «Что я вам сейчас расскажу?» Готовая делиться новостями, Кристина всем телом подалась вперед. «И что же ты такого расскажешь?» Подошедшая Соня зацепила носком кроссовка стул у соседнего столика и шумно притянула к себе. Тяжело грохнула о стол под носом с напитками, бросила рюкзак на позаимствованный стул, а сама опустилась на последний свободный. «Привет!» «Наша Сонька как слон», — прокомментировала Нина появление последней из подруг. «Где поднос-то взяла? У официанта отжала». «А что, это не наш?» Соня обернулась на барную стойку. «А я увидела кружку, полную подозрительной травы. Думаю, Лилькина, надо брать». «Да наш, наш», — подтвердила Лиля и взяла в руки чашку смородинового чая. «Сегодня тихо?» «Сегодня, да». Соня устало откинулась на спинку стула. «Хотя на этой неделе 3 раза звонили. Взбесились они там, что ли?» Она осуждающе посмотрела на стайку девушек-змей на картине. «Эй, хвостатые, угомонитесь уже. У меня из-за вас вся молодость в 4 стенах пройдет». «Как Антон?» Позабывшая о важных новостях Кристина размешивала соломинкой молочный коктейль. Соня махнула рукой. «Не теряет надежды выйти на связь с Машкой. Бродит по дому, стучит по стенам, хлопает в ладоши, скребет ногтями по мебели». «Жуть какая!» — поёжилась Нина. «А родители чего?» «А чего родители?» — дёрнула плечом Соня. «Терпят. Они терпят. Я терплю. Как будто у нас выбор есть». Все четверо помолчали, обдумывая ситуацию. «И все-таки это странно», — задумчиво проговорила Кристина, наматывая на палец кудрявый черный локон. «Почему она замолчала именно после переезда? Ведь раньше вещала Антону чуть ли не каждую ночь, а теперь молчит». «Может быть, осталась в старом доме?» — предположила Лиля. «Была привязана к месту, а не к Антону, как все думали. Поэтому он больше и не слышит. В усадьбе ее просто нет». «Почему она вдруг привязалась к старому дому, если пропала не там?» Кристина отвела от щеки непокорную прядь. Копна ее длинных кудрявых волос все чаще напоминала змей Горгоны Медузы, жила своей жизнью, захватывая пространство вокруг. «Пропала она в бабушкином доме, да, но это ведь не значит, что там она...» Лиля бросила взгляд на молчавшую Соню. «А дом — это место, где она жила и которое любила. Возможно, она вернулась туда, ну, после...» Еще один несмелый взгляд на подругу. «После смерти. Господи, Лиль, может, хватит уже беречь мои чувства, будто я какая-то истеричка?» Раздраженно проговорила Соня и поглядела на оставшиеся на подносе напитки. «И что из этого моё?» Нина поспешно взяла бутылку лимонада и сделала глоток. «Если так, почему она ждала столько лет, чтобы проявить себя?» — продолжала рассуждать Кристина. «Сколько времени прошло между ее исчезновением и той ночью, когда она рассказала Антону первую сказку?» Подруга бросила взгляд на Соню и, не дожидаясь ответа, принялась считать вслух. «Исчезла она, когда вам было по 6. Антон родился, когда тебе исполнилось 10. Приходить к нему она стала, когда ему было... сколько? 5? Итого...» Кристина выжидающе посмотрела на Нину. 9. Вместо Нины подсказала Лиля. 9. Целых 9 лет. Если бы она обитала все это время в доме, разве не дала бы о себе знать? Хотя бы Соньке. «Соньке она и сейчас не дает о себе знать», — отозвалась Соня, не отрывая губ от соломинки в молочном коктейле. «Что тоже странно, согласитесь?» — не унималась Кристина. За столом вновь воцарилась тишина. «Если ты права, и она привязана к Антошке, то почему вдруг замолчала?» — поинтересовалась Соня. «Там она слабее», — пожала плечами Лиля. «Поэтому Антон ее не слышит». В усадьбе она успокоилась. Кристина вслед за Лилей пожала плечами. «Ей не на что больше жаловаться. Ей хорошо, она и молчит». «Или...» Три пары глаз уставились на Нину. «Она боится». Нина перевела ртутно-серый взгляд на Соню. Что-то в усадьбе напугало ее настолько, что она вынуждена была замолчать. «Что может напугать призрака темного близнеца?» Нервно хихикнула Кристина. В поисках поддержки она перебегала взглядом с одного лица на другое, пока не проследила за взглядом Сони, молча взиравшей на картину с русалками Тихого озера. «Ты что-то хотела рассказать?» Лиля пихнула подругу локтем, вынуждая сменить тему. «Да!» — воодушевилась Кристина и взяла в руки ежедневник. «Знаете, что это? Это твой дневник», — ответила Лиля с излишним энтузиазмом, лишь бы уйти от прежнего разговора. «Мне, наверное, тоже пора», — неуверенно проговорила Лиля, когда Нина скрылась за двустворчатой деревянной дверью кафе. Она допила смородиновый чай и окинула придирчивым взглядом свои ладони. «Ультрамарин. Просто загадка, как я каждый раз умудряюсь так измазать ногти, как будто не кистями рисую, а пальцами. Даже Нинка, новичок в рисовании, такого себе не позволяет». Соня отодвинула опустевшую креманку из-под мороженого. «Мы тоже пойдем, да, Кристин?» «Кристин!» Настойчиво позвала она подругу, которая с интересом разглядывала одну из сотен фотографий пестрым полотном, украшавших стены пиратского фрегата. «Ты что там такого интересного нашла?» Проследив за Кристининым взглядом, Соня с Лилей уставились на черно-белый снимок. Запечатленная на нем темноволосая женщина стояла к фотографу спиной и смотрела на ручей, отчего казалось, будто сфотографирована она была тайком, чуть ли не из кустов. Волосы ее на фоне четкого пейзажа казались смазанным пятном, словно в момент, когда фотограф нажал на кнопку спуска затвора, она повернула голову. «Жутко, да?» — поинтересовалась впечатленная Кристина. «Каким-то загробным холодом от этого снимка веет». «О, Господи, Крис, опять за свое!» — пожаловалась Соня Лиле. «Будет продолжать в том же духе, нам придется выгнать ее из песочницы». Лиля с улыбкой пихнула Соню в плечо. «Нет, ну правда», — не унималась Кристина. «У вас от этого фото мурашки не бегают?» «Женщина как женщина», — пожала плечами Соня. «У меня мурашки вот от такого бегают». Она ткнула пальцем в снимок кукольного представления. «Кукольный театр», — поморщилась Кристина. «Слишком банально, Сонь. А вот тут...» Она кивнула на размытый образ брюнетки. «Тут прям надрыв. Трагедия. Тайна». Соня обреченно взглянула на Лилю. «Кристин, напомни, какой вы сейчас балет ставите?» Ухватив Кристину за плечи, Лиля помогла ей поскорее подняться со стула. «Лебединое озеро? А что? Ты у нас Адетта или Адилия?» «Надеюсь, и та, и другая». Кристина в надежде скрестила пальцы. «Драмы тебе точно хватит на обеих», — заверила Соня, закидывая на плечо рюкзак. Кристина двинулась за подругами, но напоследок бросила взгляд на поразившую ее фотографию. «Погодите, это что, Измайловский ручей?» — замерла она. «Тогда кто эта женщина на фото?» «О, боги!» — взмолилась Соня, и Лиля, подхватив Кристину под руку, утянула ее за собой. «В следующий раз у Нины спросим, ладно?» «Забудем», — надула губы Кристина. «Не забудем! Мы вечно за этим столиком сидим!» — убедила ее Соня, и они втроем, махнув на прощание хозяину пиратского фрегата, вышли из кафе.